Мы привлекли к его организации опытных продюсеров и шоуменов. Пригубив коньяк, ответил Арнольд. Через моего давнего друга на Полидоре это оказалось несложным делом. Рок-музыка сейчас на подъеме, и желающих заниматься организацией концертов, фестивалей и шоу самого разного калибра предостаточно. Разослали приглашения многим популярным артистам, не только в нашей стране, но и за рубежом. Уверен, что по профессиональному уровню наш фестиваль «Ветер перемен» намного превзойдет все эти пропагандистские поделки, которые так упорно проводят коммунисты в СССР и во всей Восточной Европе. Кстати, господин канцлер, в этом году, в июле месяце, Ханеккер планирует провести второй раз этот антиимпериалистический фестиваль «За мир и дружбу» в Восточном Берлине. Меня поражает цинизм этого мерзавца. Лично отдать приказ стрелять в собственных граждан за то, что они пытаются спастись из его социалистического рая, всесторонне поддерживать, финансировать и давать убежище самым бешеным террористам из Красной Армии, и при этом петь сладкие речи о дружбе и сотрудничестве. Александр, тот русский парень, абсолютно прав, мы слишком расслабились и слишком либеральны с подобными мерзавцами. В его времени это и привело к гибели, по крайней мере, миллионов и миллионов людей, если не всей планеты. Мы должны активизировать работу по разоблачению этих фальшивых благодетелей человечества, и наш фестиваль положит начало этой борьбе. Вы назвали фестиваль «Ветер перемен»? – спросил канцлер. Очень хорошее и символичное название. Да и это название группы, с которой Александр и Габриэль выпустят свой диск у нас. Уверен, что успех ему обеспечен, а продажи по всему миру будут напоминать о фестивале. Что ж, придумано неплохо. Кивнул канцлер. А вы уже послали приглашение ему и вашей племяннице? Приглашение готово, но я хотел обсудить с вами одну деталь. Слушаю. Я думаю, что приглашение артистам за железный занавес должно исходить от вашей канцелярии, чтобы оно имело больший вес. Особенно учитывая, что мы приглашаем такую необычную германо-советскую группу, да еще и состоящую не просто из граждан СССР, а военнослужащих. Чтобы этот момент ни у кого не вызвал вопросов, мы включили в это приглашение и ансамбль советской армии, как я предлагал ранее. Хотя лично я с большим удовольствием обошелся бы и без них. Хорошо, не вижу никакой проблемы в том, что приглашение будет от моей канцелярии, согласился Брандт. Хотя и думаю, что вы перестраховываетесь. Брежнев сам напросился на визит. Он лично заинтересован в развитии дружеских связей с Европой и особенно с ФРГ. В экономике Советов назревают большие проблемы, и контракты на поставки газа из России необходимы ему как воздух. Поэтому и идею фестиваля он с радостью поддержит. Оставьте текст приглашения и список всех артистов у секретаря, я распоряжусь. Ну вот сколько раз я ему говорила, что я такое не ношу. Расстроенным голосом сказала Габи, рассматривая какую-то вещь. Вот куда ее теперь, а что там такого страшного, прислал Арнольд. Оторвался я от расписывания партий новых песен. Ну вот, посмотри. Габи на вытянутых руках продемонстрировала очень красивую юбочку. Ты, знаешь, солнце мое, что вот так я ничего не пойму. Честно признался я, что в ней не так, мне вообще-то нравится. Пока. Вот именно, что, пока. Тряхнула головкой Габи. Это же мини-юбка. И, я никак не мог взять в толк, что с юбкой не так. Ну ты когда-нибудь видел меня в мини? Я задумался. Ты права, никогда. Согласился я. Мне-то, в принципе, все равно, во что ты одета. Хотел было пошутить, насчет того, что предпочитаю как раз противоположное, но вовремя заметил, что Габи сейчас не до шуток. Я просто думал, что у тебя этих мини нет, вот и все. А почему? Какая разница? Я тебе сейчас продемонстрирую, какая разница, со значением сказала она. Отвернись. И сейчас я молча подчинился, хотя в другое время устроил бы маленький шутливый бунт. Смотри, услышал я и повернулся. Мама дорогая, только и смог я прошептать, ну вот скажи, как я в таком виде пойду по городу? Знаешь, тут ты права, согласно закивал я. Одну тебя в таком виде пускать нельзя, потому как моя шутка насчет автомобильных аварий и соприкосновения лбов граждан со столбами станет явью. Юбка заканчивалась гораздо выше колен, оставляя открытыми стройные ножки Габи на всю длину. А если она еще наденет туфли на каблуке, красота! Не смог удержаться я от восторженного восклицания. «У тебя что ли тоже только одно на уме?» — прищурив глаза, спросила Габи. «Не-е-е, ни одно», — замотал я головой. «У меня много чего на уме, когда я вижу тебя, а уж в таком виде. Ну, Саш», — Габи как бы и возмутилась, но в глазах уже заплясали бесенята. «В такой юбке ты можешь гулять строго только со мной вдвоем», — вынес я вердикт. «Вдвоем? А мне кажется, мы будем гулять втроем», — прыснула Габи, глядя куда-то вниз. «Вот тогда аварий будет больше и со столбами встретятся не только мужские лбы». Я опустил глаза, глянув вниз. «А-а-а!» — покраснел. Залилась смехом Габи. «Посмотрите, оказывается, Сашик может краснеть». Я не успел поднять голову, как оказался в ее объятиях. «Теперь всегда буду надевать эту юбку, когда ты будешь приходить», — через какое-то время сказала Габи. «У тебя был такой вид, вот ты бессовестная, оказывается, какая», — укоризненно качая головой сказал я. «Измываешься надо мной, да ты же мой хороший», — нежно сказала Габи. «Ну, иди ко мне, я тебя пожалею». «Габи, мне вот интересно, я когда-нибудь привыкну к тебе», — обнимая ее, сказал я. «Понимаешь, вот сколько бы я на тебя ни смотрел, всегда такое чувство, что я вижу тебя как будто впервые. В смысле, смотрю и не могу насмотреться. Ты оказываешь на меня прямо магическое действие. Каждое твое движение, каждый взгляд, особенно взгляд, прямо с ума меня сводит. Разве ж так можно? Ты там не можешь у себя что-нибудь прикрутить, чтобы я хоть немного в себя пришел? А ты хочешь?» — тихонько засмеялась Габи, приподняв голову с моего плеча. «Не, не хочу». «А зачем тогда просишь? Это у меня остатки разума просят о пощаде». «Вот тебе хорошо, я на тебя так не действую». Бессовестный легонько укусила меня за плечо. «Это я тебе не говорю, просто. Ты разве сам не чувствуешь?» «Конечно, чувствую, солнышко. Это я специально говорю, чтобы нежности от тебя услышать». 2 мая оркестр сопровождает группу туристов в Саксонскую Швейцарию, как обычно, без всякого предисловия, кратко и сухо начал Чехрадзе. «Начальство требует не обычный духовой оркестр, а большой эстрадный, еще и хотят, чтобы было что-то народное». «Народное наше», — уточнил старшина. «В том-то и дело, что нет». У Чехрадзе чуть дернулся уголок губ, что означало высшую степень недоумения. «Нам предлагается найти исполнителя немецких народных песен». Оркестр замер в изумлении, но тут же неунывающий Вася Анапко предложил. «Ну а что? Студников наденет кляйни гузи, кожаные шорты, воткнет перо в шляпу и готов тиролец. А может, перо лучше в зад воткнуть?» — задумчиво протянул Конюшков. «Не, тогда это будет гальский петушок», — тут же встрял Ключный. «Давайте серьезнее. Почему-то сегодня дирижер не стал ждать, пока приступ юмора иссякнет сам собой. Сначала решим, какие произведения большим эстрадным оркестром будем исполнять, а потом будем голову ломать о фольклоре». «Не надо ломать, товарищ капитан», — решил я сразу его успокоить. «Знаю я исполнителя немецких народных песен с хорошим репертуаром». «Знаешь?» — удивился дирижер. «Или ты сам собрался петь? Хотя, я бы, наверное, уже и не удивился, после того, что увидел 8 марта. А что там было?» — тут же спросил Студников, собиратель всех новостей в дивизии. «Много чего», — неопределенно ответил дирижер и спросил у меня. «Так кто будет петь? И хорошо хоть поет?» «Хорошо, товарищ капитан. Вы ее видели и слышали? Это Габриэль. Это та девушка, что пела с вами», — приподнял брови Чехрадзе. «Поет она действительно хорошо. А тебе откуда известно, что она знает и народные песни?» «Да как-то в разговоре она сказала, что ей нравится фольклор», — не моргнув глазом, ответил я. «Но ты сам слышал ее?» — продолжил пытать дирижер. «Ну, она напела мне немного», — продолжал я сочинять на ходу. «Ну вы же сами ее слышали, товарищ капитан. Если она такие сложные вещи поет, то уж народные песни всяко сможет». «Ну это, конечно, так», — ненадолго задумался Чехрадзе и тут же вынес решение. «Хорошо, останавливаемся на этом варианте, все равно выбирать не из чего. Потом напомнишь мне, я хочу ее послушать. Идем дальше. Геннадий Николаевич», — обратился он к Конюшкову, — «вы когда-то очень прилично исполняли чардаш, сможете?» «Ну, а почему же нет?» — уверенно ответил наш трубач номер один. «Прекрасно. Вячеслав Андреевич, как думаете, из Гленна Миллера 2-3 вещи потянем?» — посмотрел Чехрадзе на Слотвинского, сидящего рядом со мной. «Можно и больше», — кивнул старшина. «Только Васе Ключному нужно будет тромбон брать на себя, а Лехин не потянет. И любимого с саксофоном добавим. Раньше мы с 2 саксами играли, а с 3 вообще должно звучать хорошо». «Товарищ капитан», — снова встрял я, — «можно несколько известных песен сделать в инструментальном варианте. Я их на саксофоне на танцах хорошо обкатал. Добавим большой оркестр, точно хуже не будет». «Какие, например?» — сразу же решил прояснить этот вопрос Чехрадзе. «Ну, «Путники в ночи», «Можно», «Тень твоей улыбки», стал я вспоминать. «Песенку про птиц, тоже можно», подал голос Юра Богданович. «Про каких еще птиц?» Приподнял брови дирижер. «Это Юра так называет песню «Фейлинг», усмехнулся я. «Там мелодия очень хорошая. Да вы ее слышали, товарищ капитан, мы ее в ГДО играли. Я сыграл на флейте несколько тактов». «Да, помню», кивнул Чехрадзе. «Хорошая мелодия, берем. Кстати, Любимов, возьми и флейту, можно будет начало на флейте сыграть, а потом на саксофон перейдешь. Еще какие инструментальные вещи вы играете? Думаю, нам проще будет добавить оркестр к вашей группе, чем всем разучивать что-то совсем новое. Мой путь Фрэнка Синатры хорошо идет, даже у нас в ресторане ГДО, а немцы тем более ее знают». Вспомнил я, и в этот момент мне пришла мысль. «Товарищ капитан, а что если Василий Иванович споет 2-3 куплета этой песни, а потом и оркестр как большой проигрыш сделает? Голос у Василия Ивановича точно не хуже, чем у Синатры». Я оглянулся на сидящего во втором ряду оркестра Ключного. Он наградил меня довольной улыбкой. «А где мы возьмем слова?» — поинтересовался дирижер. «Василий Иванович, вы знаете слова? Я не до такой степени грамотный», — вздохнул Ключный. «А песня и правда хороша. Василий Иванович, я знаю слова», — успокоил я его. «Она мне с детства нравилась, и когда я слышал ее, то записывал несколько строк, сколько успевал. Так всю и записал, а потом запомнил. Историю я придумал на ходу, но правдивость ее никого не интересовала. Главное, что слова были». «Отлично», — подвел итог Чехрадзе. «Тогда вы с Любимовым скооперируйтесь и подготовьте песню, а потом прогоним с оркестром». Обсуждение репертуара пошло дальше, а я вздохнул с облегчением. Внедрение Габриэль в большой оркестр прошло на удивление легко. Хотя дирижер прав, выбирать было не из кого. Кстати, а где он ее слушать собрался? Пойдет специально в ГДО? На него это не похоже. Ну, это его проблемы, свою я уже решил. Глава 9. «Сашик, мы можем сегодня попробовать спеть с группой в церкви». После обычной нашей пятиминутки поцелуев обнимашек, сверкая глазами, объявила Габи. «А ты расписала все партии для хора?» — уточнил я. «И расписала, и мы уже немного попели сами, без сопровождения. Всем очень понравилось», — сказала Габи. «Я попросила всех ребят, кто играет в группе, прийти сегодня. Пойдем?» — она легонько потеребила меня за рукав, так ей не терпелось. «А мне гитара найдется там, а то я не знал и не захватил свою. Не знаю, сколько у них там гитар, но, в крайнем случае, возьмешь у кого-нибудь из них. Это же репетиция, а потом уже со своей придешь. Ну, если у тебя больше ничего не осталось для меня, то пошли». «Осталось-осталось», — успокоила меня Габи с лукавой улыбкой. «Самое вкусное, после работы. Тогда я буду работать за троих». Я поцеловал ее в носик. Церковь встретила нас необычным оживлением. Перед алтарем на возвышении толпились участники хора, а внизу потлатые парни заканчивали установку аппаратуры и настраивали инструменты. «Гутен так», — поздоровались мы с Габи одновременно, и нам ответил нестройный хор голосов и улыбки. Я подошел к парням из группы. Виделись мы впервые, и Габи представила меня им. «Очень приятно». Первым протянул руку их соло-гитарист, скорее всего лидер, как это бывает в большинстве групп. Ральф – гитара, Петер – ударник. Паренек, чем-то похожий на Ринго Старра, крепко пожал руку, несмотря на то, что был самый маленький в группе. Вольфганг – клавишные. Из-под низкой челки на меня глянули озорные глаза. «Друзья зовут меня просто Вольф. Волк», – улыбнулся я, «но, наверное, не страшный, а добрый, из сказки». Парни вежливо засмеялись, а мне понравилось, что удалось даже пошутить на немецком. «Ганс, бас-гитара», — представился последний. «Ну, а куда же в Германии без Ганса? С чего начнем?» — сразу же спросил Ральф. «Подожди», — улыбнулся я, «для меня гитара найдется, а то Габи меня не предупредила, и я не захватил свою». «Да, у нас есть еще одна», — кивнул Ральф. «Мы сначала играли с тремя гитарами, а потом наш ритм-гитарист переехал с родителями в другой город, а желающих на его место не нашлось. Я принесу», — вызвалась Габи. «Она же у вас там, где собирается молодежная часть прихожан». «Да, в маленькой комнате». Габи оставила нас и пошла за гитарой. «Давайте начнем с Амина», — предложил я. «Там для группы совсем мало работы, в основном хор, а я как раз послушаю, как вы играете». «Ну, конечно, не так, как вы», — улыбнулся Ральф. «Я ваш альбом наизусть выучил. Но Габриэль говорит, что там нет классных вещей, где ты на гитаре играешь. Покажешь? Но проблемс. Пожал я плечами и тут же увидел возвращающуюся Габи. Торопиться, не терпится. Я улыбнулся. Габи, тогда хор на тебе, я не очень в этом разбираюсь. Предложил я. Я с группой. Хорошо, Сашик. Глаза Габи горели нетерпением. Она поднялась на помост и шум, хоть и еле слышный, сразу же прекратился. Дисциплинированные ребята. Впрочем, там и взрослые есть. Габи что-то им быстро объяснила. Народ пошуршал листами нотной бумаги и снова. Тишина. Мы готовы, сказала Габи по-немецки, повернувшись к нам. Я кивнул органисту. Он взял вступительный аккорд. Габи, стоя лицом к хору, подала знак, и у меня мороз пробежал по телу от стройного аккорда, взлетевшего под купол собора. Все-таки живое исполнение в григорианском стиле никого не может оставить равнодушным. Дариме, интерима, адапаре, дариме, амина, амина, вступила группа. Жаль, у нас не было скрипок, но Ральф с Гансом дали необходимый фон, а когда подключился Петер, песня зазвучала просто здорово. Я немного опасался за ударника, но Петер сразу понял, как нужно стучать, хотя никогда оригинала не слышал, в отличие от меня. Я молча показал ему большой палец и одобрительно кивнул. Он только улыбнулся, не отвлекаясь. «Браво! Это было превосходно!» Раздался сзади голос и несколько хлопков. Я оглянулся и увидел пастора Франца. «Я очень люблю и знаю григорианские песнопения, но в таком исполнении слышу впервые. Ну так, падре, так еще никто и не исполнял. У вас прекрасный хор, патер Франц и группа». Смог я построить фразу на немецком. «Мне нечему их учить. А где вы взяли эту песню?» Повернулся ко мне пастор. «Я знаю несколько старинных хоралов и просто адаптировал их под современное исполнение». Почти не погрешив перед истиной, ответил я. Пастор только покачал головой. «У вас есть и другие, я правильно понимаю?» Снова обратился он ко мне. «Да, это была только первая. Парни, что сыграем? Давай, Авимана!» Не раздумывая, предложил Ральф. «Габи дала нам ноты, там написано, что есть соло на гитаре. Хочу послушать, как гитара будет звучать с церковной музыкой. Давай!» Согласился я и попробовал педаль. Гитара, конечно, не Гибсон, но в церковной акустике каждая нота звучала как-то по-особенному. «Габи, надеюсь, первую партию ты оставила себе?» Спросил я. «Я хотела, чтобы пел кто-нибудь другой, но все сказали, что петь должна я», смущаясь, ответила она. «И правильно сказали, никто лучше не споет». Как только Габи запела, я сразу понял, что это был не комплимент авансом. Голос у нее был явно лучше, чем в оригинале у Эры. Соло на гитаре было довольно простеньким. Главное, в нем был звук, который и обеспечила акустика собора. У парней округлились глаза. «Подождите, с Гибсоном будет еще лучше». На втором соло я решил все-таки немного отойти от оригинала и позволил себе некоторые вольности, продемонстрировав технику. Вся песня, на мой вкус, получилась лучше, чем та, которая была в моем времени. Там меня немного напрягал голос солистки. То ли у нее был заложен нос, то ли она всегда так пела, но ощущение простуды преследовало меня на всем протяжении песни. На ее фоне чистый и сильный голос Габриэль очень преобразил песню, и я решил в дальнейшем изменить и соло на гитаре. Сначала сыграю по канону, а второй раз дам волю фантазии. Вот так нам надо было играть, а не копировать старинную манеру. Почесал в затылке Ральф. «Ну, теперь вы знаете, а церковной музыки много, дерзайте». Пожал я плечами. Особенно парням понравилась «Миссери Мани», ритм там был совсем современным, а партия Габриэль давала возможность кое-где импровизировать, что она и продемонстрировала. «Я думаю, начинать концерт нужно с этой вещи», сказал я и нашел листок с нотами «Семпири де Амор». «Вольф, дай мне аккорд». И как только звук органа заполнил церковь, плач гитары взлетел под потолок. «Это будет вступление, а потом, без перерыва, сразу амина», закончив, предложил я. В тот день мы прогнали все отобранные мною песни, на что я совершенно не рассчитывал. Обычно никакие репетиции не проходят сразу без ошибок, но исполнительский уровень у хористов был настолько высок, что они практически с листа пели свои партии безукоризненно. Придраться к чему-либо было невозможно, даже если бы я и захотел. Вот что значит, люди ходят не по принуждению, а по велению души. Я вспомнил попытки нашего пенщика, как мы назвали учителя пения, создать в школе хор. Несмотря на все потуги, все закончилось родовыми муками, дитя так и не появилось на свет. «Мне кажется, что все готово к выступлению», – высказал я свое мнение. «Как вы думаете, падре, все-таки вы в церковной музыке разбираетесь лучше нас всех?» Честно скажу, что я скептически отнесся к вашей идее осовременить старинную музыку, тем более, церковную, ответил Патер Франц. Все-таки мы обязаны придерживаться определенных канонов, но то, что я услышал сегодня, мне очень понравилось и почти уверен, что и прихожанам придется по вкусу. Можно назначать выступление на ближайшее воскресенье. Вам будет удобно, Александр? Как раз в воскресенье я свободен весь день и могу подойти в любое время. Замечательно. Пастор довольно улыбнулся. Тогда на воскресной мессе в середине дня я объявлю прихожанам, что вечером состоится концерт григорианского хорала в современном стиле. А уже завтра повесим и афишу на дверях церкви. Габриэль, ты сможешь разместить такую же в школе? Конечно, падре. Габи просто сияла от счастья. Я всем своим одноклассникам сообщу, вдруг кто-то не заметит объявление. Падре, а вы не могли бы мне выделить такое церковное одеяние с капюшоном? Я вспомнил, что на концертах и в видеоклипах все музыканты эры были именно в таких. Я подумал, что светить свой фейс в католическом соборе раньше времени смысла нет. Не дай бог, кто-нибудь донесет, что советский солдат так низко пал. А зачем вам? Удивился пастор. Ну, вы же понимаете, как у нас в стране относятся к религии. Стал объяснять я очевидные для меня вещи. А я к тому же еще и солдат. А давайте мы все наденем такие рясы, предложил Ральф. Это будет как бы наш сценический образ. Да и смотреться так будет лучше. А то Александр будет в рясе, а мы кто в чем. Правильно мыслишь, похвалил я. У вас вон хор даже на репетиции приходит в одинаковых костюмах или как это можно назвать, одеяниях. А мы будем смотреться немного странно. Конечно, найдем, успокоил пастор. У нас есть разные размеры. На какое время лучше поставить ваш концерт? Я посмотрел на парней и Габи. Мы в любое время можем, ответил за всех Ральф. Смотри, как удобно тебе. Я прикинул, песен у нас было примерно на час с небольшим, плюс паузы на аплодисменты, значит все выступление часа на полтора. Потом получение заслуженной награды. Я покосился на Габи, которая не отрываясь смотрела на меня, ожидая ответа. Дорога в полк, где надо быть хотя бы чуть раньше 10 вечера, не позже 7 часов, сказал я, а если можно, то и раньше, давайте назначим на 6, решил пастор, чтобы никто никуда не торопился и прихожане после концерта могли спокойно разойтись по домам. Отлично, мне подходит, согласился я. И что ты собираешься делать? Немного успокоившись, спросил Громов. А мне вот интересно, что вы собирались делать? Я сделал паузу и закончил. Всей вашей такой серьезной компанией, судя по виду Громова, он еще ничего не понял. В моем времени, насколько я могу судить по тем плачевным результатам, что мы имели, ничего вы не сделали, и ваш вождь, или как вы его там называли, Ивашутин, умер в своей постели. Если бы пытались и ничего не получилось, то постелька у него была бы пожестче, думаю. Откуда ты знаешь о? Начал было Громов. Но потом, видимо, вспомнил, с кем разговаривает, и замолчал. Ну да, сейчас вы опять скажете, что не готовы об этом со мной говорить, неуполномоченные и прочее. Но мне вот интересно, вы, боевые офицеры и генералы, тем более из спецорганов, вы же должны были видеть не только то, куда ведут страну ее гениальные лидеры, но и то, что сковырнуть эту власть под силу даже небольшой группе решительных людей, тем более, обладающими таким опытом и умением. Неужели не хватило решимости, даже после такой блистательной операции, как захват и ликвидация Амина в Афганистане? Ведь ясно же было, что стоит изолировать пару десятков кремлевских старцев, объявить по радио, что по состоянию здоровья, и все. Советский народ примет любого нового гениального лидера. Ему же абсолютно по барабану, кто там в Кремле сидит и кто кого сегодня скушал. И вот вам, власти, все возможности отвернуть страну от пропасти и начать строительство нормального государства для людей, а не ради бредовых идей. Я остановился, глядя на Громова. Значит, у нас ничего не получилось? Смог спросить он. А я не уверен, что вы пытались что-то сделать. Говорю же, что генерал армии, герой Советского Союза, бессменный руководитель ГРУ на протяжении 24 лет, спокойно дожил до пенсии и умер своей смертью у себя дома в 2002 году. Ни о каких заговорах с целью свержения я не слышал. Кстати, героя он получил в 1985 году. Интересно, за что? А что ты говорил про Афганистан? Кто такой Амин? Через 6 лет Советский Союз вторгнется в Афганистан. Дворец президента страны Амина будет взят штурмом небольшой группой спецназа, а сам президент убит. В еще теплое кресло президента посадит привезенного из Москвы Кармаля. И что было дальше? 10 лет войны, до 2 миллионов общих потерь, точное число, как у нас принято, никто не знает. Итог, как в сказке. Бились, бились, да только сами разбились. В результате поражения СССР в этой войне страна развалилась. Через 6 лет, говоришь, переспросил Громов. Да, 24 декабря 79 го, подтвердил я. Причем, Брежнев был против и долго сопротивлялся этому, но Андропов, Устинов и Громыко уговорили его и почти все политбюро. Кстати, практически вся верхушка армии была против, видимо они, в отличие от кремлевских сидельцев, кое-что понимали в военном деле, но, Устинов это Дмитрий Федорович, уточнил Громов. Да, в апреле 76-го он станет министром обороны, кивнул я, а Гречка, умер 26 апреля 1976 года, или умрет, так наверное правильно говорить, ответил я, но он же здоровый и спортивный человек, как он умер, Громов был поражен, очень загадочная смерть, пожал я плечами, в той действительности меня эти персонажи мало интересовали, помню случайно наткнулся в интернете на небольшую статью, где прямо утверждалось, что к его смерти приложил руку Андропов. Гречка был на собственной даче. Утром не вышел к завтраку, послали правнучку и та нашла его сидящим в кресле, уже холодным. Вскрытие ничего не показало. Но вы же знаете, наверное, о лаборатории Х. Семен Афанасьевич. Громов только изумленно смотрел на меня. Вижу, что, знаете, усмехнулся я. И конечно знаете, чем там занимались медики из КГБ. Врагов государства будут травить до самого конца СССР, а потом враги появятся у молодой демократической России. Их ведь тоже нужно было травить, правда же? Всякие суды и прочая буржуазная волокита нам же чужда. Мы все дела молодецким наскоком привыкли решать. Одного зонтиком укололи, другому трусы новичком намазали. Несколько минут мы шли молча. Мне вдруг резко расхотелось говорить обо всем этом. Не верил я, что в этой стране что-то можно сделать, чтобы она наконец хотя бы стала на путь развития в нормальное государство. Не было такого никогда на этой проклятой кем-то территории. Любимов, может ваша певица прийти сегодня в студию? Огорошил меня с утра Чехрадзе. Я должен ее послушать. Знаю, что поет хорошо, но я отвечаю за всю музыкальную часть мероприятия и должен быть уверен на все 100%. Думаю, после уроков она могла бы подойти. Стал прикидывать я, но как она в полк попадет, да кто там на КПП на гражданских обращает внимание, отмахнулся дирижер, тем более на девушку, хотя, на нее, как раз и обратят, сам себе противореча заметил капитан, но уж документы спрашивать точно не будут, в крайнем случае скажешь, что это моя дочь и ты, по моей просьбе ходил с ней в город, ну, за покупками, что ли, сам придумаешь, я жду вас в 5 часов, успеешь, должен, товарищ капитан, я остановился на том самом углу, где поджидал Габриэль из школы, когда мы покупали мне гражданку. Школьников еще не отпустили и улицы по обыкновению были пусты. Топчась в нетерпении на тротуаре, я смотрел по сторонам. Глаза перебегали с одной витрины на другую и вдруг наткнулись на яркий плакат в окне фотоателье. Что это там такое красивое? Пойдем глянем, делать все равно нечего. Перейдя улицу, я подошел к ателье и мои глаза сами собой полезли из орбит, словно желая оказаться поближе к поразившему их предмету. Передо мной, сияя глянцами красками, висела знакомая фотография, только цветная и увеличенная до размеров постера. Красотка, игриво отставив ножку и опираясь скрещенными руками на плечо советского солдата с аккордеоном, улыбалась прямо в объектив. Снизу шла надпись «Винт оф Чинге». Ничего себе, откуда такая красота, и почему я ничего не знаю? Сашулик, а ты опять на меня не смотришь? Габи точно так же повисла на мне, обнимая сзади за шею. На кого это ты уставился? Неужели есть кто-то красивее меня? Габи тихонько смеялась мне в ухо, щекоча его своим дыханием. Да вот нашлась красавица, которая заставила меня забыть, зачем я сюда пришел. Ну-ка, ну-ка, что там за... Габи выглянула из-за моего плеча и замолчала, не договорив. Вот и я также остолбенел, сказал я, целуя ее в щеку. Разве пройдешь мимо? Но откуда это? А вот мы сейчас узнаем, сказал я, беря Габи под руку и толкая дверь в фотоателье. Гутен так, услышали мы, едва переступив порог. А это мы сейчас посмотрим, Гутен или не Гутен. Не совсем вежливо ответил я, а вот у Габи природная вежливость победила. Гутен так, спокойно ответила она. Откуда у вас эта фотография? Продолжила она, и мне не понадобился перевод, а вот из пространного ответа работника ателье я понял только смысл. Оказывается, это тот самый фотограф, которого наняли отснять торжественное заседание и концерт в Югенд Палас. «Так у вас была цветная фотопленка», — сумел я сконструировать фразу на немецком. «Я, единственное, что я сумел понять из его ответа», а дальше его речь изобиловала таким количеством технических терминов, что я только беспомощно посмотрел на Габи. Он говорит, что как настоящий профессионал, он всегда имеет с собой полный набор различных приспособлений для фотоаппарата, сменные объективы и прочее, а уж фотопленку разного качества и для разных условий съемки должен иметь при себе и обычный любитель. А ты не можешь попросить его опустить такие подробности? Скажи, что мы убедились в его мастерстве, нет, в его высоком мастерстве, но хотели бы просто узнать, этот плакат продается и сколько он стоит, а зачем он тебе, Саша? Удивилась Габи. У тебя же есть, вам ведь передали фотографии с того вечера? Есть, конечно, Габи. Согласился я, но ты посмотри, какая красота, какая прелестная девушка. А тебе разве меня живой не хватает? Прищурив глаза, спросила Габи. Красоты много не бывает, ответил я, и сам спросил мастера. Вилкостит, уж на таком уровне немецкий знал практически каждый советский солдат. А уж фраза «Geben Sie mir bitte zwei Flaschen Bier», что в переводе означает «дайте мне, пожалуйста, две бутылки пива», снилось мне еще лет 40 после окончания службы. 5 марок, ответил фотограф. Так дорого, возмутилась Габи. Да, она права, 5 марок стоил билет на рок-концерт. Фотограф снова так затараторил, что я снова ждал, когда он закончит и Габи мне переведет. Он говорит, что вся аппаратура и все химикаты у него из ФРГ, а это хорошие деньги в валюте. А также, что плакаты этой новой популярной группы мы не найдем нигде, кроме его ателье. Габи вдруг замолчала, удивленно глядя на хозяина мастерской. «Что такое, Габи?» – спросил я. «Что он еще говорит?» «Он говорит, что с каждого плаката он должен отдать 1 марку этим артистам». Теперь ее удивленные глаза смотрели на меня. «Габи, ну каждый уважающий себя муж должен иметь заначку от жены», глядя серьезно, сказал я. «Вот я и тренируюсь пока». «Заначку?» – старательно выговорила Габи. «Это что означает?» «Это как сало, которое нужно прятать, помнишь, я тебе рассказывал, только это деньги, и ты прячешь сало, ой, заначку». Вид у Габи был такой растерянный, что я не выдержал и расхохотался. Габи секунду изумленно смотрела на меня, а потом шлепнула по руке со словами: «Бессовестный, ты надо мной смеешься», и засмеялась вместе со мной. Фотограф переводил взгляд на нас хохочущих с какой-то неуверенной улыбкой. «И хорошо идет торговля?» – спросил я. «На это тоже моего немецкого хватило. Мне совсем недавно удалось получить фотобумагу такого большого формата», – ответил мастер. «И это первая неделя, как я выставил плакат, но уже 20 штук продал». Довольная улыбка наползла на его губы. «Осталось совсем мало, так что советую купить. Дальше спрос будет расти, я уверен, и цена будет выше». «Вот так, Габи, а ты не хотела фотографироваться?» «И пока парень не понял, кто перед ним?» – спросил. «А с автографами у вас нет плакатов?» «К сожалению, мне не удалось получить их автограф», – сделал скорбную мину фотограф. «Но с автографами плакаты будут стоить дороже. Габи, может, бросишь школу, сядешь вот тут на стульчике, у вас есть фломастер?» – быстро спросил я. «Дайте, пожалуйста». Мастер нагнулся и достал откуда-то из-под прилавка пачку фломастеров. «Я беру у вас 5 плакатов». Парень, довольно улыбаясь, обсчитал из стопки 5 штук и протянул мне. «А зачем вам фломастеры?» – спросил он. «Да вот хочу попросить автограф, пока он не подорожал». Я протянул фломастер Габи. «Солнышко, напиши мне тут что-нибудь на память». Габи улыбнулась, прикусила кончик фломастера, задумавшись, и быстро написала прямо по своей фотографии: «Навсегда твоя», и пририсовала сердечко. Фотограф вздрогнул, когда Габи поднесла фломастер к постеру, а потом в его глазах вспыхнуло изумление. «Фрейлин», – прошептал он, а Габи взяла другой плакат и протянула фломастер мне. «Тогда и ты мне подпиши. Габи, ты написала единственные слова, которые действительно важны для меня. Спасибо, радость моя. Что я могу написать тебе в ответ?» Я, не обращая внимания на фотографа, нежно поцеловал ее. «На самом деле очень много, но на плакате мало места, поэтому вот». Я взял из ее рук фломастер и написал: «Всегда в моем сердце», и чуть ниже несколькими линиями изобразил человечка, преклонившего колено и протягивающего в руках свое сердце. «Ой, Сашик, как красиво, и надолго припала к моим губам. «С вас 25 марок», — вежливо покашлив, объявил парень. «Всего 25?» — улыбнулся я. «Вы же говорили, что с автографами дороже». С этими словами я развернул плакат рядом с Габи. «Похоже, о, майн год», — обалдел парень. Однако, его замешательство длилось недолго. Он одним движением сдернул оставшиеся плакаты с полки и веером разложил их на прилавке. «Фрейлин, битте, автограф. Ну что я тебе говорил, солнце мое», — развел я руками. «Прямо сейчас можешь начать наполнять свою заначку». Ателье мы покидали с пачкой плакатов, которые пришлось принять в знак большого уважения к талантам таких замечательных артистов и с хорошим настроением. Зашли домой к Габи, и пока она обедала, я проник в комнату Тоби и прикрепил один плакат на стену, прямо напротив двери. «Вот радости-то будет пацану». Глава 10. «И чем мы займемся?» Честно глядя мне в глаза, спросила Габи. «Уроками», — просто ответил я, сохраняя невозмутимый вид, и застал Габи врасплох. «Какими уроками?» — растерянно спросила она. «Такими. Вот проверю, как ты усваиваешь все, чему я тебя учу». С этими словами я подхватил ее на руки и закружил. «А-а-а, уронишь, Сашик», — запищала радостно Габи. «Ни за что», — остановившись, ответил я. «Такую драгоценность больше никогда не потеряю», — неожиданно для самого себя сказал я и испугался. «Больше никогда?» — смеясь, переспросила Габи. «А ты разве меня терял? Хоть я и знал, что объясняться придется рано или поздно, но постоянно откладывал это. Не знаю, чего я боялся, ведь с Габи у нас все было прекрасно, и я видел и чувствовал, что она меня любит. Да, в конце концов, я ведь ничего не сделал такого, чего можно было стыдиться, но боялся, и все тут. Почему ты молчишь?» — встревожилась Габи. «Ну да, нам теперь слова не очень-то и нужны». И она сразу ощутила мой страх. «Сашик», — она внимательно смотрела мне в глаза, продолжая обнимать за шею и прижимаясь ко мне. «Я не знаю, как тебе сказать, солнышко», — стал я говорить первые приходящие на ум слова. «Конечно, я должен был рассказать тебе все уже давно, но ты не спрашивала, а я все откладывал и откладывал. Понимаешь, я не знал, как ты отреагируешь, а я не мог тебя потерять снова. Я бы просто с ума сошел без тебя, Габи. Саша, ты меня пугаешь». Я действительно увидел в ее глазах страх. «Я не понимаю, почему ты боялся меня потерять? Ведь я тебя люблю, и ты не мог сделать ничего такого, из-за чего мы могли бы». «Нет, я не буду говорить такие слова. Сашик, я же чувствую, не только знаю, что ты мой. Мне никто никогда не был нужен даже в 1000 раз меньше, чем ты. Я тебе не говорила, мне было немного стыдно. Но ты для меня значишь больше, чем вся моя семья. Больше, чем мама, чем папа, Тоби. Может, это неправильно, но я так чувствую, и это выше меня. Даже если бы я захотела, я бы не смогла тебя разлюбить. А я не хочу. Я хочу еще больше тебя любить, хотя и не знаю, можно ли любить сильнее. Поэтому, что бы там ни было, ты можешь говорить мне спокойно, я все равно буду с тобой и твоей. Золотая ты моя девочка». От ее слов у меня защипало в глазах. «Пойдем к тебе, и я все расскажу». Прижимая Габи сильнее, чем это было необходимо, я понес ее в комнату. Там я посадил ее на кровать, сам сел напротив и, взяв ее руки в свои, на секунду задумался, с чего начать. Габи напряженно ждала. «Помнишь, я пришел к тебе первый раз?» Габи кивнула, не отрывая взгляда от моих глаз, и, казалось, даже перестала дышать. «Ты тогда удивилась, откуда я знал тебя, Тоби, и даже твоего дядю Арнольда. Я обещал тебе рассказать потом, но так и не рассказал. А мне это все равно, Саша». Губы ее дрогнули в легкой улыбке. «Может, ты спросил кого-то, какая мне теперь разница?» «Да, я знаю, что ты пришел тогда из-за моего дяди, но потом ты ходил ко мне из-за меня, и это для меня главное». «Да, солнышко, в тот раз я пришел из-за Арнольда, потому что мне очень нужно было с ним поговорить. Но когда я увидел тебя, я просто не могу передать словами, что я почувствовал. Да, я помню, что тебе было плохо». Габи сильнее сжала мои ладони. «Я тогда не могла чувствовать тебя как сейчас, но я видела, что тебе очень плохо, и я не понимала почему, ведь мы виделись первый раз. Это ты меня видела первый раз. Я не понимаю. Я видел тебя много раз раньше, и я тебя любил, Габи. И ты меня тоже. Но как?» Габи смотрела на меня своими огромными глазами. «Нет, я не сошел с ума, солнышко». Я поднял ее ладонь и поцеловал. «Я неправильно объясняю. Помнишь, у вас в школе на вечере я рассказал тебе сказку о любви рыцаря и принцессы, которых разделил злой Гбур. «Да, она мне очень понравилась, и я удивилась, как ты мог придумать такую сказку за одну минуту. Потому что я ее не придумал, и это была не сказка, не совсем сказка. Я рассказал нашу с тобой историю. 50 лет назад, моих 50, не ваших, я также служил в этом городе, и мы встретились с тобой на школьном вечере. Мы играли танцы, все танцевали, и только ты сидела одна за столиком. К тебе подходили парни, приглашали, но ты только улыбалась и отказывала. И мне стало интересно, почему такая красивая девушка и вдруг одна. Я пригласил тебя на танец, и ты не отказала. В тот вечер я пошел провожать тебя, и ты снова не отказала. И мы стали с тобой встречаться. Гуляли до глубокой ночи, разговаривали обо всем, целовались. А тебе разве не надо было рано возвращаться в твою армию? Перебила меня Габи, слушавшая до этого не дыша. Нет, в тот раз мы познакомились, когда я был уже на сверхсрочной службе, унтер-офицер, по-вашему, и мог ходить в нормальной одежде и приходить в полк когда угодно, а ты была уже в 12 классе. Потом я познакомился с твоими родителями и братом. В тот раз это было гораздо позже, а не так, как сейчас, в первый же вечер. Мы встречались 1.5 года и также решили пожениться, и твои родители были не против. Когда срок моей службы подошел к концу, мы договорились, что я иду домой к своим родителям, а ты сразу присылаешь мне приглашение. Я возвращаюсь в ГДР, и мы с тобой венчаемся в твоей церкви. Да, ты и тогда хотела венчаться, но я приехал домой, сразу же стал писать тебе письма и ждать ответных от тебя, но так и не дождался. Я не знал, что и думать, но не верил, что ты меня забыла, а перед Новым годом от тебя пришла открытка. Самая красивая голубка из моей истории. Видимо, слишком много шло перед праздниками, и открытку не заметили. В ней ты писала, что ждешь меня и любишь, и спрашивала, почему я не написал тебе ни одного письма. Так я узнал, что ни мои письма не доходят до тебя, ни твои до меня, а больше никакой возможности связаться друг с другом не было. Мы с тобой не думали, что такое может произойти, и даже не предусмотрели запасной вариант. Я ведь даже не знал номера вашего телефона, он мне здесь был не нужен. Звонить мне было неоткуда, и я приходил, когда нам с тобой было нужно. И что было дальше? Видя, что я замолчал, спросила Габи. Мы так больше никогда и не встретились. Потом началась война в Чечне, затем вторая, и я был вынужден бежать из России. Ты хотел сказать из СССР? Тихо поправила Габриэль. Нет, из России. Покачал я головой. СССР тогда уже не было, он развалился. Не было уже и ГДР. Как? Испуганно спросила Габи. Вам повезло больше, успокоил я ее. Вы вошли в состав ФРГ, мирно. А когда это случилось, или случится? В октябре 1990. Там много было интересного, я расскажу как-нибудь тебе. И социализм исчез, конечно, как и во всех остальных странах Восточной Европы и СССР. Поэтому ты был против идеи моего отца, чтобы я пошла по партийной линии? Да, много коммунистов останется не у дел, хотя, многие перекрасятся, не все же там такие идейные. Наверху, как раз большинство обычные карьеристы. Им хоть «Хайль Ханеккер» кричать, хоть «Хайль Адик». «Какой Адик?» Не поняла Габи. «Который Шик и Грубер». А дальше, Габи даже не шевелилась, боясь пропустить хоть слово. Я побродил по Европе, иногда приходилось ночевать на улице, добрался до Барселоны и там остался. «А почему ты не попытался попасть в Германию?» Вставила Габи. «Чтобы встретиться с той Габриэль?» «Пытался, солнце мое. Подержали меня несколько дней в тюрьме под Дрезденом и выбросили в Чехию. Но о встрече с Габриэль я уже не думал тогда. Не забывай, прошло больше 20 лет. Я уверен был, что она давно вышла замуж и живет счастливо. Ты, нет, та Габи, как и ты, не можете быть несчастны». Габи молча ждала продолжения. «В Испании я получил статус беженца, возможность работы, а потом и гражданство. Когда появился интернет, я...» «Что такое интернет?» – перебила Габи. «Это всемирная сеть, которая связывала все компьютеры. Ты знаешь, что такое компьютеры? Это такие огромные вычислительные машины?» – неуверенно ответила она. «Вычислительные? Да, только не огромные. С каждым годом они становились все меньше и вскоре помещались уже в карман. Так вот, с их помощью можно было путешествовать по сети, переписываться с кем угодно или разговаривать, видя на экране собеседника. А самое главное – в сети хранилась вся информация, накопленная человечеством. Были специальные места, куда люди как бы приходили, чтобы общаться. Там можно было найти давно потерянных друзей. Именно там я нашел кое-кого, с кем служил здесь, в Ризе. Но ни Габриэль, ни кого-либо из ее семьи я не нашел. Почему? Габи выглядела расстроенной. Солнышко, я ведь не знал ее новой фамилии, а без этого сеть не могла помочь. Однажды я нашел твоего брата Тобиаса, но он давно забросил свою страницу и на мои письма так и не ответил. Да, Тоби всегда был не очень организованным и часто бросал дела на полдороги, тихо заметила Габи. И вы так и не встретились? Нет, покачал я головой. Какое-то время мы сидели молча, продолжая держаться за руки. А ты, ее любил так же, как и меня, нарушила молчание Габи. Нет, солнышко, я покачал головой, и я говорю это не для того, чтобы, я понимаю, перебила Габи, ты не обманываешь, я чувствую, а почему, если ты это был ты, а она, как я сейчас, ты знаешь, Габи, я попытался сам разобраться в этом, раньше как-то не задумывался, вот я сейчас сравниваю и тебя с той Габриэлли и себя с самим собой 50 лет назад и вижу, что мы были другими, и отношения наши были совсем другими, намного спокойнее, что ли, я был совсем мальчишкой, и у Габриэль я был первым парнем, с кем она встречалась по-настоящему, как и ты для меня, вставила Габи, и это ты сделал так, я не знаю, как сказать, ты так повлиял на меня, твой взгляд, вообще все поведение, я, когда ты смотрел на меня, чувствовала, как будто через меня что-то такое проходит, не могу объяснить, меня как будто током било, и даже просто когда ты рядом, у меня все внутри как-то по-другому, я не могу объяснить, видимо на ту Габриэль я так не смотрел, улыбнулся я уголками губ, и она воспринимала мое присутствие спокойно, во всяком случае, она на меня так не реагировала, как ты, вы встречались почти 2 года, медленно сказала Габи, и я уже знал, о чем она спросит, и, у вас было, все, нет, просто ответил я, и Габи утвердительно кивнула, как легко говорить правду, когда знаешь, что соврать абсолютно нет никакой возможности, а почему? Как вы выдержали столько времени? Габи непонимающе смотрела на меня, а никаких особых усилий не понадобилось. Улыбнулся я. Я же говорю, что у нас было гораздо спокойнее. Почему-то мне тогда этого не нужно было. Да еще представления у меня были, наверное, отсталые. Даже для того времени. Мне этого никто не говорил, но я почему-то считал, что сексуальные отношения возможны только в браке. Нет, я, конечно, знал, что миллионы считают и делают иначе, но я думал, что это не совсем правильно, не знаю, откуда это было во мне, а Габриэль тоже так считала, ты знаешь, мы вообще об этом не говорили, да, вот так получилось, только однажды был момент, когда мы были близки к этому, не помню как получилось, но родители Тоби уехали куда-то с ночевкой, может тоже на юбилей твоей тети, мы остались вдвоем, но в какой-то момент Габриэль сказала, я не хочу, чтобы о нас говорили, что они были вынуждены жениться, и я сразу остановился. Может быть, я неправильно ее понял. Я тогда подумал, что она имеет в виду сексуальные отношения до женитьбы, но возможно она просто опасалась незапланированной беременности. Но это случилось только один раз и больше никогда до такого не доходило. Габи потянула меня к себе и крепко прижалась. «Я думаю о ней, как о моей сестре», – тихо сказала она. «Это была не я. Я бы так не смогла. И я сейчас так бы не смог», сказал я и тут же поправился. Но знаешь, солнышко, если бы ты решила, даже сейчас, когда у нас уже все было, решила воздержаться от секса, ну, не знаю почему, может тебе это было бы нужно, я бы тебя понял и принял это. Ты бы смог? Габи заглянула мне в глаза. Смог бы, потому что я очень тебя люблю и уважаю твои желания и убеждения. Я бы не стал заставлять тебя. Для меня отношение твое ко мне важнее. Понимаешь? Мне не что-то от тебя нужно, мне нужна вся ты, навсегда, и поэтому, я не просто не хочу тебя потерять и удержать тебя любыми способами, я хочу, чтобы ты сама хотела быть со мной, чтобы ты знала, что лучшего ты не найдешь, не в смысле, что лучше меня никого нет, а, я поняла тебя, Габи прервала меня поцелуем, а как ты вернулся в мое время, через какое-то время снова спросила Габриэль, неужели и правда существует машина времени, к сожалению нет, солнышко, а может и к счастью, тогда как, я не знаю, как это произошло, пожал я плечами, знаю только из-за чего, ядерная война и я там погиб, а потом очнулся в вагоне, везущем меня в Германию на службу, а там все погибли, с широко раскрытыми глазами прошептала Габи, я не знаю все или нет, но миллионы, точно, но почему, зачем, у Габи заблестели слезы, разве безумцев можно понять, а мы здесь, наши страны, люди, планета, это все тоже погибнет, ты знаешь, Габи, мне кажется, что я не сразу очнулся в том вагоне, после смерти в моем времени, пытаясь ухватить что-то важное, сказал я, у меня такое чувство, что я где-то находился какое-то время и даже как будто со мной кто-то разговаривал, и здесь я оказался не просто так, остальные ведь погибли, а я, здесь, почему, для чего, ты был на небесах, в глазах Габи застыло изумление, а что ты там видел, если бы я помнил, вздохнул я, иногда мне кажется еще чуть-чуть и я все вспомню, но это все время ускользает, но то, что я был в каком-то особенном месте и мне там объясняли, что я должен делать, это я помню точно. Мне кажется, что и все способности, которых у меня не было в прошлой жизни, тоже оттуда, и они становятся сильнее. А та Габриэль тоже выступала вместе с вами? После долгого молчания спросила Габи. Нет, покачал я головой. Я как-то не догадался спросить у нее, поет ли она. Представь, я однажды принес сюда флейту и мы играли какой-то этюд для флейты и фортепиано. А вот петь, я развел руками, но ведь и твой голос я услышал совершенно случайно, помнишь, твой папа захотел послушать, как я играю и пою, а ты мне подпела и оказалось, что ты талант, каких мало, да, если бы не ты, я никогда бы не стала петь на сцене, задумчиво сказала Габи, я никогда об этом не мечтала, мне хора в церкви хватало, на этом бы все и закончилось, а теперь тебя слушают на магнитофонах тысячи людей, улыбнулся я ей, и это... Только начало. Начало, переспросила Габи и задумчиво продолжила. Интересно, а что будет дальше? Мы будем петь на разных вечерах и... А ты забыла о контракте с Полидором? Напомнил я. Я помню, наклонила голову Габи. Но как мы сможем записать пластинку у них? Ни меня, ни тем более тебя, в ФРГ не пустит. Солнышко, раз такие большие дядя взялись за это, уверен, они что-то придумают. Иначе, они бы и не начинали. А ты тоже спас ту Габриэль. Как и меня, резко изменила тему Габи, и делал с ней ручки, ага, вон что ее интересует. Нет, Габи, с ней такого не случилось, там никаких террористов не было, не знаю, почему, но Ахмед к ней не приходил, и я замер на полуслове. Тоненькая ниточка информации пошла без моего запроса. Глава 11. Саша, что? Начало было Габи тут же замолчала, видимо почувствовав, что я выпал из действительности. Ручеек был совсем короткий, как бывало всегда, но чтобы размотать весь клубок информации, что он принес, потребовалось бы несколько минут. Саша, Габи поняла, что я вернулся. Солнышко, мне нужно срочно переговорить с твоим дядей. С дядей? Изумленно переспросила Габи. Ну да, я совсем забыл, что она не посвящена в наши шпионские игры. Я потом тебе все объясню, сейчас нет времени. Мы можем позвонить из нашей квартиры. Предложила Габи. Родители почти никогда не звонят сами, обычно звонит дядя, это дорого. Как бы извиняясь, объяснила она. Я понимаю, успокоил я ее, но сейчас дело не в деньгах. Я не могу открыто говорить о тех вещах, которые я должен сообщить Арнольду. Это касается тех террористов, тихо произнесла Габи и в ее глазах плеснул страх. Но при чем тут дядя? Габи, я же обещал, я тебе все расскажу. Но чуть позже, я слегка коснулся губами ее лба. Подожди, я сейчас придумаю, как сказать так, чтобы понял только Арнольд. Через минуту я был готов. Пойдем, солнышко, к телефону. Габи молча поднялась, крепко держа меня за руку, и мы прошли в гостиную. Хорошо, что дома никого нет и не нужно тратить время на объяснения. Габи пролистала записную книжку и нашла нужный номер. Ты сам будешь разговаривать? Спросила она, беря в руку трубку. «Молодец, солнце мое, теперь уже крепко поцеловал я ее, совсем упустил из виду. Нет, говорить будешь ты, нужно сказать что-то такое, чтобы Арнольд понял, что ты звонишь совсем по другому поводу, понимаешь, чтобы он сообразил, что мы не можем говорить то, что хотим. Я не знаю, как плотно слушают телефонные разговоры ваша Штази и очень может быть, что опасения мои напрасны». Но лучше не рисковать, Саша, но ведь Штази не может слушать все телефоны, удивленно сказала Габриэль, у них нет столько людей. Конечно, Габи, сразу все телефоны прослушать невозможно, согласился я, но записывать сотни, а то и тысячи разговоров одновременно, запросто. Весь вопрос в деньгах на покупку магнитофонов, а мне кажется, что родное народное правительство на этом не экономит, а значит... Через какое-то время какой-нибудь лейтенант госбезопасности наткнется на наш сегодняшний звонок и тогда, я поняла, кивнула Габи и стала совсем серьезной. «Я могу сказать ему, что ты сделал мне предложение». Немного подумав, сказала она, «такой разговор точно не интересен Штази, а дядя удивится, что я звоню сама впервые и говорю то, что уже говорила ему. Молодец, солнышко». Совершенно искренне восхитился я, и добавь, что я тоже хотел похвалиться ему этой новостью и даже сижу рядом, но не могу, потому что сорвал голос и мне нельзя говорить, тогда он точно поймет, что мне нужно ему что-то сказать, пусть думает, как это сделать, он человек умный, да, и еще, не называй меня Саша, у вас в ГДР, если кого и называют так, то очень редко, а нам привлекать внимание даже необычным именем совсем лишнее. Габи кивнула, заглянула в записную книжку и, нажав несколько кнопок, приложила трубку к уху. Я прижался к ней с другой стороны. После третьего звонка Арнольд ответил. «Дядя, привет, это Габи, твоя любимая племянница. А еще я любимая для другого человека, для Александра, и он мне сделал предложение. Представляешь, я так рада, и он рад, и он сам хотел тебе много чего сказать, но он сорвал голос и ему запрещают даже разговаривать». «Представляешь, а он так хотел. Дядя, ты рад за меня?» Все это Габи выпалила со скоростью пулемета и с такими несвойственными для нее интонациями, что даже я опешил. А уж Арнольд тем более должен догадаться. «Я очень рад за вас обоих». Наконец раздался знакомый голос. Мне показалось, что я слышу в нем изумление. «Значит, понял,